Каждая мысль земного желания или вожделения, продуманная когда-то и, быть может, совершенно забытая, возвращается снова к своему породителю и предъявляет свои права на сочетание с его сознанием. Продуманная, а главное, прочувствованная вновь и таким образом получившая новое признание и утверждение, она уходит из поля сознания, чтобы когда-то вернуться опять. Если это возвращение происходит, когда человек еще в теле, признание или отвержение такой мысли решают ее судьбу на будущее. Отвергнутая за несоответствие с возросшим сознанием, она не вернется. Принятая и утвержденная, она встретит своего породителя и после освобождения его от тела, и будет с ним, пока не исчерпает на нем вложенной в нее ее Творцом энергии. Когда такие мысли возвращаются в бодрствующем состоянии, их можно отбросить легко, но когда это происходит во сне, которое представляет собой очень искреннее состояние, то сочетание с нею или принятие такой мысли происходит автоматически. Если она изжита и уже неприемлема в бодрствующем состоянии, она будет отброшена и не окажет воздействия. Если нет, то войдет, окажет влияние и вызовет созвучную реакцию. По снам легче судить о том, что действительно уже преодолено и изжито, и что еще шевелится внутри и от времени до времени поднимает голову, требуя признания и утверждения, если сохраняет свою власть над человеком. Печать окончательного решения воли давлеет над каждую мыслью, и за каждую неизжитую придется держать ответ. Дух магнитно-влекомый входит в сферы своих мыслей, нечистых и чистых, и пожинает плоды своего мышления и его порождений, поэтому сознательное очищение своего мыслительного аппарата столь необходимо, ибо в мире надземном не двинется человек дальше своего мысленного барьера. Каждое возвращение таких мыслей – это экзамен на чистоту и степень мышления. Все они когда-то продуманные и принятые возвращаются вновь, чтобы получить окончательное признание или отвержение. Испытание на мысли идет постоянно, наяву и во сне, и от решения воли зависит свобода или рабство человека у своих мыслей.